Глава 46. Гурьевск. Наши дни. Мария лениво потянулась в кровати и погладила по плечу дремлющего Игоря. «Вставай, дорогой, мне пора». Отец наверняка уже названивал мне, а я выключила телефон. Летчик зевнул. «И напрасно. Почему бы тебе не рассказать ему обо мне?» Она лукаво блеснула глазами. «А не рано ли?» «Ты веришь в любовь с первого взгляда?» — поинтересовался Борисов, сознавая, как пошло звучал его голос. Мария сморщила горбатый нос. «Мы не дети, Игорь, и не надо говорить ерунду. Мне было хорошо с тобой». «И все?» — удивился он. Девушка улыбнулась. «А что тебе еще нужно? Что ты хочешь услышать?» «Что, кроме объяснения в любви?» Она всплеснула руками. «Впрочем, знаю. Даю слово, что папа возьмет тебя на работу, как только купит самолет. А пока...» Она сузила выпуклые глаза. «А пока я беру тебя своим водителем». Он прижался к ее теплому плечу. «Только водителем? Меня это не устраивает». Она покраснела. «А как же Лиза? Мне показалось, она тебя любит. Что, если до нее дойдет, что я люблю другую?» — отозвался летчик. «Видишь ли, дорогая, Лиза мне никто. Я познакомился с ней, и эта женщина увязалась со мной в путешествие. В общем, прилипла, как банный лист. И постоянно что-то рассказывала о тяжелой судьбе. Мол, если она не забудет то, что с ней произошло, то может покончить с собой. Я пожалел бедняжку, не ожидая, что она каждому встречному и поперечному будет рекомендоваться моей женой». Мария вдруг сделалась грустной, словно кто-то невидимый стер улыбку с ее лица. «Мне ее жалко», — сказала она. «Как ты намерен дальше с ней поступить?» «У меня есть деньги», — сказал Игорь. «Я готов отдать ей все, чтобы она или вернулась в родной город, или поселилась здесь, подальше от нас». «Скажи, вы ни разу не спали?» Мария требовательно глядела в его глаза. Летчик смутился. «Мне приходилось это делать, потому что... Ну, в общем, когда лежишь в постели с женщиной, трудно сдержать себя, если только она не уродлива». «Понимаю», — женщина усмехнулась. «Даже если уродливо, но богато, все равно трудно сдержать себя». Он обнял ее. «Ты говоришь ерунду. Может быть, я обращал внимание на женскую красоту, когда мне было лет 17? Вернее, тогда она имела для меня большое значение. Мне было неважно, образована ли женщина, интеллигентна ли, интересна ли мне с ней. Главное, чтобы на нее все оборачивались. И вот я такую нашел. Ее звали Валентиной, и она работала обычной продавщицей в магазине. Валя была чертовски красива и также глупа и необразованна. Я к тому времени окончил училище и уже носил форму летчика. Естественно, она не пропустила такого жениха». Борисов старался, чтобы его жалкая выдумка звучала правдоподобно. Кажется, влюбленная Мария верила всему. «А потом я понял, какую глупость совершил. Когда с человеком не о чем поговорить, кроме как о погоде, об обеде или ужине, ты тихо начинаешь его ненавидеть. В общем, мы развелись. Кстати, Лиза гораздо менее привлекательна и так же глупа, как Валентина. Пусть тебя не мучает совесть, я все равно бы с ней расстался рано или поздно». «Тогда скажи ей об этом сегодня», — потребовала Мария с новыми твердыми нотками в голосе. «Я не хочу думать, что после меня ты бежишь к ней. Давай закроем этот вопрос». Он с легкостью кивнул, думая, что с Лизой действительно пора покончить. Игорь решил, что переправит на ее карту $1000, и хватит с нее. В конце концов, придумывал и осуществлял операцию он. Какое к этому имеет отношение сожительница бывшего бандита? Завернувшись в простыню, Мария встала и подошла к окну. «Дождик моросит», — задумчиво проговорила она. «И смеркается. Мне кажется, нам пора по домам. Теперь мы знаем телефоны друг друга и можем разговаривать хоть каждую минуту. И я буду ждать твоего звонка, потому что беспокоюсь о твоем разговоре с этой женщиной. Я думаю, она тебя не отпустит. Какое-то внутреннее чувство говорит мне об этом». Он тоже завернулся в простыню и подошел к ней. «Прошу тебя, не думай об этом». Игорь поцеловал ее белое с коричневыми веснушками плечо. «Доверься мне, все будет хорошо». «Ладно». Мария повернулась к нему, сверкнув черными глазами. «Одевайся и уходи». Он послушно оделся и, обняв ее на прощание, вышел в промозглую сырость. На улицах почти никого не было, редкие прохожие спешили с работы. Дойдя до отеля, летчик удивился, что в окне не горел свет. Может быть, Лиза уже легла спать или отправилась в какое-нибудь кафе? Администратор послала ему дежурную улыбку, и летчик поинтересовался. «Скажите, моя спутница, наверное, вышла из номера? Я вижу, в окнах не горит свет». Марина Борисовна покачала головой. «Нет, она не выходила и даже не заказывала еду. Это показалось ему странным. Хотя какой заказ еды, если Лиза без копейки?» Он стал подниматься по лестнице, и на душе заскребли кошки. Игорь не думал, что ему будет неловко начинать такой разговор. Наверное, заворочились остатки совести. Правда, Валентина, бывшая женушка, считала, что он родился уже без этого качества. Летчик дернул дверь за ручку, и она распахнулась. С дрожью в ногах он вошел в темноту и включил ночник. Лиза спала. Во всяком случае, она не подняла голову, не открыла глаза, когда он сел рядом с ней, глядя не без жалости на ее красное и опухшее от слез лицо. Значит, бедняжка плакала, сидя в одиночестве, в ожидании. Бог весть, какие картины проносились в ее голове. Самое печальное, что, скорее всего, они были правдивы. «Лиза», — тихо сказал Игорь и дотронулся до ее плеча. Но женщина не шевельнулась. «Ну и хорошо», — с облегчением подумал он. «Отложим на завтра. Может быть, она все пережила и будет сговорчивее. Утро вечера мудренее». Летчик разделся и прилег рядом. Администратор уже прикорнула в своем уголке, когда пронзительный звонок заставил ее вздрогнуть. Так мог звонить только запоздавший путник, во что бы то ни стало пожелавший переночевать в отеле. Она открыла дверь и поняла, что не ошиблась. Светловолосый, невысокий человек, в темноте он показался ей молодым, улыбнулся и поинтересовался. «Места свободные есть?» Усталая, она даже не стала делать вид, что усиленно ищет свободный номер. Просто кивнула. Он вытащил из кармана паспорт и фотографию и показал ей. «Скажите, этот мужчина у вас не останавливался?» С цветного фото на нее смотрел Игорь Борисов, занимавший с женщиной номер на втором этаже. «Нам запрещено разглашать информацию о клиентах», — буркнула Марина Борисовна, но широкая ладонь положила на столик 2000. Блондинка сначала не хотела их брать, потом подумала, что, рассказав этому человеку то, что он хочет услышать, она обезопасит свою хозяйку от неприятностей. Судя по всему, Мария Самуиловна запала на этого самца, А он, возможно, что-то натворил, раз его ищут. Она взяла деньги, и румянец стыда чуть тронул ее бледные щеки. «Никогда бы не позарилась, если бы не одно «но», — произнесла администратор, чуть заикаясь. «Этот человек приехал вчера, и он показался мне проходимцем. Но его привезла Мария Самуиловна, моя хозяйка. У ее отца большая строительная компания в Питере. Дочь здесь занимается строительством коттеджей. Если бы вы видели, как она на него смотрела...» Андрей Чернецов, а это был он, понимающе кивнул. «Да, видный мужчина. Этот видный мужчина живет в номере со своей женщиной», — усмехнулась блондинка. «Представляете, а явился сегодня вечером. У меня хорошее чутье. Могу поспорить, что он был с моей хозяйкой. Если он ее недостоин, спасите Машу. Мне очень жаль ее. Она рано потеряла мать, отец растил ее один и никогда не приводил в дом женщин». «Вы жалеете богатую девушку?» — усмехнулся оперативник. «А ведь очень многие готовы поменяться с ней местами хоть сейчас». «Знаете, богатые тоже плачут», — парировала Марина Борисовна. «Бедняжка Мария некрасива. Она пыталась отыскать хорошую пластическую клинику, но у нее нашли противопоказания. В общем, она из тех людей, которые отдали бы все деньги, все до копейки, чтобы хорошо выглядеть». Женщина немного помолчала и продолжила. «Да, иногда у нее появлялись мужчины, но она интересовала их только с точки зрения денежного мешка. В последнее время, как сказал ее отец, она одержима мыслью создать семью. И вот появился этот человек. Скажите, почему вы его ищете? Что он сделал?» «Это тайна», — виновато ответил Чернецов, разоткровенничавшейся женщине. «Пока тайна». Она вздохнула и протянула ему ключ. «От вашего номера. Эти двое за соседней стенкой». Чернецов поблагодарил ее, ощущая усталость во всем теле. Ноги сводило судорога. Еще бы, почти 12 часов за рулем. Ему хотелось, не раздеваясь, упасть на кровать и забыться сном. Открыв дверь номера, он бросил сумку и повалился на кровать, исполняя свое самое сокровенное желание и вспоминая, как он, прежде чем въехать в Гурьевск, остановился у большого придорожного кафе, которое, несмотря на позднее время, уже перевалило за полночь, гудело и трещало. Вероятно, местные бизнесмены выбрали его для своих ночных развлечений. Андрея встретил усталый швейцар, уведомил, что свободных столиков нет, разве на улице двухместный, да вроде он тоже кем-то заказан. Голубенькая бумажка перекочевала в руку швейцара, и он стал гораздо более любезным и даже проводил Андрея на веранду. Двухместный столик находился почти у входа, рядом за тремя сдвинутыми бушевала компания, довольно разношерстная на первый взгляд. Здесь были молодые и пожилые, впрочем, все прекрасно одетые, они ели дорогие блюда и пили недешевые напитки. Они были уже нетрезвы и приглашали всех за свой столик. Андрей тоже не избежал этой участи. Его поманил чернявый мужичок средних лет, явно южных кровей. И Чернецов воспользовался приглашением и с удовольствием придвинул стул к их ломившемуся от еды столу. «Ты приезжий», — констатировал кавказец, представившийся Ашотом. «Во всяком случае, я не видел в нашем захолустье ни тебя, ни твою машиненку». «Это верно», — согласился с ним майор. «Я тут проездом в Питер». «Далековато на машине», — прокомментировал Ашот. «Почему не самолетом или поездом?» «Люблю автопутешествия», — признался оперативник, и его слова потонули в веселом гуле. «Давайте выпьем за путешественников!» Кто-то плеснул в стакан Андрея водки, и он, сделав вид, что все выпил залпом, тихонько, незаметно вылил содержимое в катку с каким-то разлапистым цветком. Ашот этого не заметил. «Молодец!» Он хлопнул по плечу нового приятеля и рыгнул. «Давай еще по одной!» «Я никогда не был в вашем городе», — начал Чернецов, глядя, как наполняется его опустевший стакан. «Но мне здесь уже нравится. Жители — хорошие люди, это видно сразу». «Ты умница!» — встрял краснолицый гигант с сизым носом, явно любитель подобных посиделок. «Здесь действительно живут прекрасные люди». «А как с начальством?» — поинтересовался Андрей. «Мэр такой же прекрасный, как вы». Мужчины переглянулись, и седоватый, чем-то похожий на Юрия Николаева, ответил. «Да, мэр нормальный мужик. Да только он не рулит городом». Оперативник изобразил удивление. «Как такое может быть?» «Самый богатый житель нашего города не он, а она», — вставил Ашот. «Эта девушка Мария Фогель. Если ты слышал про предпринимателя, владельца крупной строительной компании, так вот это ее папаша. В нашем городе живописные места, и поэтому семейка давно положила на него глаз. Они строили и строят коттеджи и отели. Кстати, если тебе негде остановиться, рекомендую Бриз. Лучший отель в нашем городе». «Между нами, Мария страшна, как моя жизнь», — усмехнулся красивый блондин лет 30. «Она давно хочет выйти замуж и бросается на первого встречного, забывая о гордости и о своем положении. Среди них находятся аферисты, которые нагревают ее на деньги. Раньше бедняжка хотя бы советовалась с отцом, который наводил о них справки и изгонял самых, на его взгляд, неблагонадежных. Несколько раз после этого я встречал девушку с заплаканными глазами. Говорят, теперь она решила полагаться только на свою интуицию». «Это опасно», — проговорил Чернецов. «В наше время много брачных аферистов». «Скажи это ей», — усмехнулся краснолицый. «Она уже ничего не боится. Главное — выйти замуж». «Выйти замуж — не напасть», — процедил Андрей. «Да как бы замужем не пропасть». «Это верно», — ответил Ашот и провозгласил. «Давайте за жителей нашего города. Я так понимаю, наш гость хотел поднять бокал именно за это». Компания снова загудела, заколыхалась, опустошая стаканы. Потом все набросились на закуски в изобилии, украшавшие стол. И Чернецов, почувствовав голод, не отстал от остальных. Несмотря на болевшее тело, он ни на минуту не пожалел, что остановился в этом придорожном кафе. Кто и когда рассказал бы ему так много интересной и полезной информации? Оперативник подумал, что Игорь Борисов и его пассия наверняка остановились в Бризе. Летчик, так же, как и он, сделает все, чтобы как можно подробнее узнать о жителях Гурьевска. И если кто-то расскажет ему о Марии Фогель, он непременно с ней познакомится. Такие дамочки, как Мария, одинокие, некрасивые и несчастные, находка для мужчин его типа. Только они могли спасти его от надвигавшейся опасности. Когда компания дошла до полного изнеможения и стал расходиться, Андрей уселся в свой голубой «Фиат» и набрал в навигаторе гостиницу «Бриз». Разумеется, до нее было недалеко, как и до всех учреждений в этом городишке. Оказывается, его оперативное чутье и в этот раз сослужило добрую службу. Игорь Борисов не только остановился здесь, но и познакомился с Марией. Усилием воли заставив себя встать, Андрей подошел к стене, за толщиной которой пряталась парочка, и прислушался. На его счастье, стены были тонкими, и до оперативника донесся храп. Чернецов взял мобильный, с сожалением констатировав, что время приближалось к 5 утра, и завел будильник на 6. Если окажется, что Игорь Борисов ранняя пташка, Чернецов может стать свидетелем очень интересного разговора. Если новые знакомые сказали ему правду о Марии и о ее безудержном желании выйти замуж, если Игорь уже познакомился с ней и понравился, вполне возможно, она дала ему надежду, и Борисов попытается отделаться от Лизы. Майор не строил иллюзий на этот счет. Человек, готовый спокойно смотреть на убийство других, от этого зрелища Игоря уберег случай, не станет заморачиваться, как избавиться от подельницы. Майор был уверен, откажись Елизавета бросить летчика, он ее уничтожит. Эта мысль крепко засела в голове и не давала уснуть, хотя, казалось, тело просило отдыха. Чернецову удалось забыться тревожным, беспокойным сном всего лишь на полчаса. Ровно в 6 он уже принимал душ и готовил чай к маленьким лимонным кексам. Такой завтрак предоставляли всем постояльцам отеля. Закончив с трапезой, Чернецов приложил ухо к стене и прислушался. В соседнем номере заворочились, заскрипела кровать, и явственно послышался женский голос. «Ты хорошо провел вечер? Надеюсь, Мария вконец очаровала тебя?» Женскому голосу, чуть взволнованному, вторил мужской, раздраженный. «Я хотел поговорить об этом вчера, но ты уже спала. Сядь и выслушай меня как можно спокойнее». Снова скрип кровати. «Я тебя слушаю». «Лиза», — Игорь старался говорить как можно мягче, но у него это плохо получалось. «Думаю, ты сама не раз обращалась к мысли, что когда-нибудь нам придется расстаться». «И этот день наступил», — перебила его женщина. «Не правда ли?» «Да», — продолжал летчик. «Настало время каждому идти своей дорогой. Так будет лучше для всех. К тому же ты права. Я не должен успокаиваться на мысли, что меня никто не ищет. И в таком случае разделиться для нас — самый подходящий вариант». Она усмехнулась зло и горько. «Для тебя, конечно, это самый подходящий вариант, потому что ты выудил у меня все деньги». Летчик недовольно крякнул. «Я взял то, что причитается мне. Согласись, несправедливо делить все поровну. Я придумал эту идею, и я ее осуществил. Ты просто сходила к Парамонову и договорилась о нашей встрече». «И сколько ты готов заплатить мне за труд?» — иронично спросила женщина. $1000 — это более чем достаточно», — твердо сказал Борисов. «За такие деньги тебе придется 3 месяца корячиться на работе. Но по рукам, как говорят мужчины». Она вдруг расхохоталась неожиданно для Чернецова. $1000 с полумиллиона? Да ты рехнулся. Нет, дорогой, я хочу все деньги. Если ты помнишь, Сергей положил их на мою карту, потому что не доверял тебе, и совершенно справедливо». Андрей кожей почувствовал, как прерывисто задышал Игорь от такой несправедливости. «Я не ослышался. Ты хочешь все деньги? А за что, позволь спросить? За визит к Парамонову?» «Вот именно». Голос женщины неожиданно потускнел и оборвался. Оперативник понял, что она сдерживается из последних сил, чтобы не зарыдать. «Все до цента. Правда, есть одно «но». Я согласна не отбирать у тебя монетку, если ты на мне женишься. Кстати, ты обещал. Обещал, как я понимаю, чтобы заманить меня в свою аферу. А я, дура, любила тебя и была готова идти с тобой до конца. За это тоже полагается расплата». Теперь — расхохотался Борисов. «Ты знаешь, где я провел вечер?» — поинтересовался он с иронией. И Лиза тут же отозвалась. «Для этого не нужно быть мудрецом. Ты провел его с Марией, с кем же еще? Не знаю, какой ты летчик, но обольщать женщин у тебя получается прекрасно. Впрочем, с этой богачкой стараться не пришлось. Она на диво уродлива и, наверное, мечтает хотя бы о каком-нибудь муженьке. Возможно, она даже не подумает тебя проверить и не станет никого слушать. Но если я приеду к ее отцу и расскажу ему, с кем связалась дочь, твое счастливое будущее рухнет в одну секунду». «Ты не сделаешь этого», — прохрипел летчик. «Ты просто этого не сделаешь». «Почему же?» — ехидно спросила женщина. «Еще как сделаю». «В общем, так, дорогой, либо ты возвращаешь мне деньги и женишься на мне, либо я сейчас позвоню Парамонову, а уж он доберется до тебя и до отца Марии. Не представляю, что Сергей решит сделать раньше, но для тебя все одинаково плохо, если ты не выполнишь мои требования». Андрей услышал какой-то дробный стук и понял, что разгневанный Игорь стучит по стене, выражая свое раздражение. «Окей», — вдруг произнес Борисов спокойным голосом. «Ты меня убедила. Я женюсь на тебе. Только позволь мне сейчас прогуляться по городу». «Можешь идти куда хочешь», — процедила Лиза. «Лучше всего тебе встретиться с богачкой и попрощаться навсегда. Мы уедем сегодня же. Я пока буду собирать вещи, так что постарайся не задерживаться». Хлопнула дверь соседнего номера, и Андрей, не успев привести себя в порядок, ринулся за Борисовым, стараясь, чтобы летчик не заметил слежки. Впрочем, Игорь был раздосадован и не смотрел по сторонам. Твердым шагом он направился к набережной.